Глава 62. Разговор в ночи. Самым первым приспешником тигра был Бугай Лэйчи, состоявший в его банде еще в городе Лэйдзян. Он до сих пор следовал за ним, оставаясь самым близким и доверенным бригадиром. Оставшиеся два бригадира, бородатый Джан Сян и Чен Ян в очках, были талантливыми людьми, завербованные тигром среди выживших. Джан Сян присоединился к тигру вместе со своими 5 или 6 бойцами, лидером которых он был. Лысый со шрамом Чен Си, столкнувшийся с Юэ Джуном на дороге, был двоюродным братом 3-го бригадира Чен Яня, у которого также было 7 или 8 бойцов. Гу Юй, рассказавшая Юэ Джуну, знала это со слов самого тигра, любившего поговорить о прошлом. Сама она была захвачена тигром сразу после убийства полицейских и взятия власти в свои руки. Среди тех выживших женщин Гу Юй была единственной, кого он еще не коснулся. Если бы не появился Юэ, тигр использовал бы ее в качестве награды бойцам, мотивируя их и показывая свое расположение. Помимо самой Гу Юй, у тигра было еще несколько красивых девственниц, найденных позже, и оберегаемые им как будущие трофеи для особо отличающихся бойцов. Сам тигр, достаточно попользовавшись девственницами, теперь предпочитал зрелых женщин, умевших обслуживать лучше. Рассказывая историю тигра, Гу Юй немного успокаивалась, и, будучи рядом с Юэ, вскоре оказалась в его объятиях, позволяя ему прикасаться к себе. «Этот босс бандитов действительно знает, как надо действовать», – думал Юэ, обнимая и лаская большие упругие груди девушки. Юэ – обычный молодой парень. Ему нравятся красивые девушки. Тем не менее, после начала апокалипсиса он сдерживал свое желание, не прикасаясь к девушкам, из-за моральных ограничений и обещания защищать их. Гу Юй была молодой, красивой, фигуристой и очень обаятельной, и была подарена ему тигром. К тому же она сама не показывала возражений, никак не ограничивая его действия. «Юэ, что ты делаешь?» — сердито крикнула вбежавшая в ванну невысокая девушка, в тот момент, как Юэ уже собирался поцеловать Гу Юй. Обернувшись, он увидел, что это была Лу Вэйн. «Зачем ты пришла?» — медленно спросил Юэ. Хоть внешне он и остался без изменения, но внутренне при виде Лу Вэйн неожиданно почувствовал панику. Увидев, что Юэ сидит в джакузи с 2 обнаженными женщинами, одну из которых он обнимал, Лу Вэйн почувствовала злость, гнев и разочарование. В ее быстро краснеющих глазах начали собираться слезы. Она почувствовала себя женой, заставшей мужа за изменой, и громко закричала: «Юэ, как ты можешь быть достоин меня, совершая подобное?» «Лу Вэйн, выйди и жди меня. Мне нужно с тобой поговорить». «Спокойно», — но строго сказал Юэ. Услышав его, Лу Вэйн, развернувшись, в гневе выбежала. «Господин, она ваша подруга?» — спросила Гу Юй, с яростью посмотрев вслед убежавшей девушке. Как женщина, она очень ревновала к ней, в то время как самой Гу Юй приходилось смиренно обслуживать мужчину, отказываясь от достоинства. И даже должна была вместе с другой женщиной стараться ублажать его, делая постыдные вещи. Лу Вэйн же вела себя как маленькая капризная принцесса. «Я не знаю». Вздохнув, улыбнулся Юэ. Он всегда относился к Лу Вэйн как к младшей сестре, но после ее признания начал смотреть на нее как на женщину. Тем не менее, даже сейчас Юэ не знал, любит ли он ее. И во время их поспешного побега из города у него просто не было времени подумать об этом. Не в настроении продолжать развлекаться с Гу Юй, быстро ополоснувшись, Юэ вышел из ванной. Лу Вэйн сидела на кровати и сердилась. Когда в комнату вошел Юэ, она, будучи слишком злой, отвернулась. Подойдя к ней, Юэ сел напротив. Девушки, также вышедшие следом за Юэ, не подходя, остановились в стороне. «Лу Вэйн, ты знаешь, я всегда смотрел на тебя как на сестру», — ласково сказал Юэ, глядя на нее. «Даже сейчас я люблю тебя как сестру. И как брат, я всегда буду заботиться о тебе». Сказав это, он внезапно почувствовал облегчение. Услышав его слова, сердитое лицо Лу Вэйн стало быстро меняться. Она бросилась ему в объятия и со слезами на глазах быстро заговорила: «Братец Юэ, я не хочу быть твоей сестрой, я хочу быть твоей девушкой. Постой, я знаю, что была неправа. Я больше не буду сердиться и ревновать. Не буду противиться контактам с другими женщинами. Братец Юэ, ты не можешь отказаться от меня. У меня остался только один близкий человек, которому я могу довериться. Я не знаю, как буду дальше жить, если ты бросишь меня». мир сильно изменился. И Лувэнь видела, как этот мир может быть жесток и страшен. Особенно после прибытия в эту деревню. Все жестокости и ужасы этого безумного мира были продемонстрированы здесь, без прикрас. Без защиты Юэ, она не знала, как сможет жить в этом мире. Видя, что Лувэнь расплакалась в его руках, сердце Юэ смягчилось. Осторожно поглаживая ее по спине, он сказал: «Все в порядке, все в порядке. Я не оставлю тебя, Лувэнь. Я просто хочу любить тебя как сестру. И я не так велик, как ты думаешь. Я простой обычный человек, недостойный твоей любви». Наблюдая, как Юэ заботится о Лувэнь, глаза Гоюй и Ван Лань наполнились завистью. Лувэнь была важна для него, поэтому он так тщательно заботился о ней. С другой стороны, Гоюй привлекала его только своей красотой, и у него не было никаких особых чувств к ней. Тигр и его люди не воспринимают женщин за людей, видя в них только инструменты для получения удовольствия и наслаждения. И среди всех бригадиров, женщины больше всего боятся попасть в руки бородатого Джан Сяня. Будучи наиболее извращенным, он любил мучить женщин, обучая их быть животными. В этом сумасшедшем мире получать уважение и защиту такого сильного мужчины, как Юэ, уже является своего рода счастьем. «Но я не хочу быть твоей сестрой! Я действительно не хочу!» Услышав его ласковые слова, Лувэнь немного осмелела и все так же со слезами на глазах сказала: «Братец Юэ, я люблю тебя! Я люблю тебя! Я хочу, чтобы ты стал моим мужчиной! Кроме тебя, никто им не станет!» В прошлом мире Лувэнь была очень смелой и любознательной, поэтому часто решалась говорить дикие и смелые слова. В этом же мире, потеряв опеку родителей, она страшилась будущего, что придало ей дополнительной смелости. Конечно, в прошлом она не смогла бы так открыто признаться ему, даже несмотря на то, что он ей очень нравился. Продолжая гладить ее, Юэ вспомнил момент, когда она заботилась о нем после серьезной травмы. Его сердце смягчилось, и он тихо сказал: «Хорошо, хорошо. С сегодняшнего дня ты моя девушка». Сразу после этих слов в мыслях Юэ Джуна промелькнула доблестная и красивая фигура. Услышав его последние слова, Лувэнь успокоилась и, перестав плакать, смело сказала: «Эй-эй, братец Юэ, ты сказал это. С этого момента я действительно твоя девушка. И независимо от того, сколько еще женщин у тебя будет, они должны называть меня старшей сестрой.